Андрей Розальев, Максим Злобин, Темный охотник, том 2. Глава 9. Хитрый план. «Пончики, помпончики!» Жихарев икнул и отправил в рот остаток кругляша с розовой глазурью. «Если б я тебя не знал, подумал бы, что ты совсем кукухой поехал с такими предложениями». «Мне показалось, что вдвоем веселее», — ответил я. «К тому же и есть что обсудить. Ты про кофе-то, Евгенич, про кофе не забывай. Говорят, хмель хорошо сбивает». «Чего его сбивать-то?» Жихарев, тем не менее, хлебнул бодрящего, и под носом замначальника базы егерей осталась густая молочная пенка. «Лавандовый раф, ети его мать! Что в нем лавандового? Не понимаю». Помнится, я как-то нелестно отзывался о шпионских навыках группы Лангранжа. Что ж, это как раз тот случай, когда моя корова могла бы и промолчать. Глухая ночь. Парковка возле круглосуточного ресторана быстрого питания с обзором на пирамиду. Два мужика в ярко-желтом джипе сидят, поедают уже вторую дюжину пончиков и пялятся куда-то вдаль. Так себе прикрытие, конечно. И это даже если не брать в расчет то, что на приборной панели сидит здоровенная белка, а 10 минут назад точно такая же соскочила с моего плеча и деловито поскакала в сторону пирамиды. Да, Чипу сегодня предстояло поработать по профессии. Посмотрим, действительно ли он настолько хорош в разведке, как о себе сказывал. «Чего обсудить-то хотел?» — спросил Жихарев. «Опять про Лангранжа что-то?» «И да, и нет», — ответил я. «Я хотел попросить у Линды какой-нибудь артефакт для защиты дома. Местным артефакторам у меня доверия нет, а ждать посылку из дома слишком долго». «Ну, так попросил бы. Чего через меня-то?» «Ну так вы же близки?» Я вспомнил ту сцену в кабаре. «Я сам видел». Жихарев сально ухмыльнулся и взялся за новый пончик. «Понятно. Хорошо, спрошу завтра же. Это все?» «Почти», — соврал я. «На самом деле все. Мне просто нужна была машина. Илхуитл что-то перебрал и был сейчас совсем в очко. Шпионить с Габи наедине двусмысленно. Вот и остался у меня один-единственный знакомый с колесами, старый добрый Евгений Евгеньевич, который хоть и набрался до бровей, машину вел трезвее трезвого. Впрочем, без 5 минут магистр было бы странно, если бы было иначе. Кстати, не пора ли уже обзавестись машиной? Что-то слишком много геморроя с перемещением в пространстве возникает. Хоть в тенях бегай. А так, сел, да поехал. Так. Что еще можно обсудить с Жихаревым? «Есть идеи насчет того, как действовать?» — спросил я. «В баре такие вещи я постерёгся обсуждать». «Ну...» — Евгеныч закатил глаза. «Вообще-то твоя операция тебе решать. Ну а так, смотря как ты хочешь. Быстро, весело или в рамках закона». «Обязательно быстро, желательно весело, и чтобы со стороны смотрелось, будто в рамках закона», — сформулировал я техзадание. «Так, извини, подожди немного». «Да я внутрился в недры, чисто», — рапортовал Чип. «Показывай». Специально для этих целей я нашел дома, в той самой коробке с хламом, тетрадь в клеточку и собирался зарисовать план пирамиды. «Память — это хорошо. А свежие впечатления надежнее. И именно поэтому Белкусу я обозначил задачу просканировать пирамиду этаж за этажом, последовательно, с самого низа». «Как ты туда попал?» «Воздуховодный». «Понял». Я набросал квадратный контур нижнего этажа пирамиды. Мир довольно странный, если смотреть на него глазами белки. Все такое большое и неудобное. Я мысленно подтолкнул Чипа к той двери, через которую манерный индеец вел меня в комнату ожидания с оружием. Все повороты я тогда, к сожалению, не запомнил. Наркотик все же действовал. Да и настрой был не лабиринты запоминать, а порвать всех. А там настоящий лабиринт. К счастью для нас, двери внутри пирамиды на ночь никто не запирал. Было их здесь не так уж, чтобы много, но попадались. Чип открывал их, просто запрыгивая на ручку и нажимая массой, то есть жопкой. Я попросил Чипа оглядеться вокруг и зарисовал все двери, повороты и проходы к лестницам. Вряд ли рабынь держит где-то в районе арены. «Беги, беги, мой пушистый разведчик, в самые недры этого храма зла!» «Слышь?» — Евгенийч толкнул меня в плечо. «Там что-то ненормальное происходит!» Жихарев указал на ресторан. За витражным окном, которое наполовину было обклеено плакатами с акциями и призывами устраиваться на работу в дружную семью «четверочка», и впрямь творилось что-то легкое. Четверо ребят в черных балахлавах с прорезью для глаз кричали на пухленькую тетю за кассой. Ту самую, которая нам пончики свежие продавала, между прочим. Тетя держала руки над собой, а один из негодяев тыкал пистолетом ей в лицо. «Грабят? Вот говнюки какие!» «Надо впрячься! Пошли, пошли!» У Жихарева, кажись, шторка упала. Не замечал за ним раньше такого поведения, но сейчас у начальника явно случилось помутнение рассудка, как у бычка при виде красной тряпки. Нет, я, конечно, и сам был возмущен, но Жихарев... «Я им сейчас эту тыкалку в жопу вставлю и проверну!» Евгеныч выпрыгнул из джипа, не открывая дверь, и уверенной походкой двинулся к ресторану. «Пускай в меня попробуют выстрелить!» Ну да. Щиты Жихарева огнестрелу явно не по зубам. Если только пули не окажутся артефактными. А откуда у чмошников, которые грабят Пончиковую, артефактные пули, каждая из которых стоит больше, чем все испеченные за день пончики вместе взятые? Короче говоря, драка будет быстрой. Если вообще будет. Не исключая варианта со слезливым раскаянием и причитаниями о том, где, что они так больше не будут. И все бы, конечно, ничего, но я тут пытаюсь план здания зарисовать. «Чернов, твою мать, пошли!» «Ай, блин!» «Иду!» Я выскочил из машины и поравнялся с Жихаревым. По пути еще пытался рисовать, но потом не смог удерживать внимание и там, и там. Дверь с ноги, крик. «Что здесь происходит?» И перепуганные глаза хулиганья. «Вы что, совсем охренели?» «Ты кто такой, мужик?» Главарь этой банды молокососов не столько испугался, сколько охренел от неожиданности. «Я кто такой? Да я! Да я!» «Ужас летящий», — подсказал я начальнику. «Я ужас летящий на крыльях ночи! Я апостол кармы, что пришел преподать вам урок! Я десница судьбы! Я...» Но пока суть до дела, я вернулся в голову Чипа. «Какого хрена?» «Что?» Пока я отвлекся, Белкус успел залезть на какую-то кухню, вскрыл с заточенной ложкой, которую догадался взять с собой, холодильник, и за обе щеки уписывал кусок шоколадного торта. «Вы там жрете, обжираетесь, дать не догадаетесь, а у меня режим, окошко углевода распахнуто», — пожаловался Чип. «Какие углеводы?» — я тоже, признаться, охренел. «Ты где таких слов набрался? И вообще, у тебя дома целый пакет орехов». «Что? Где?» «Так, быстро возвращайся к заданию». Белкус недовольно посопел, но выпрыгнул из холодильника и посеменил дальше по коридорам пирамиды. «Что он там записывает?» — закричал один из налетчиков, тыкая в меня пушкой. «Ну да, наверное, я выглядел странно. Как какой-нибудь блаженный медиум, который в трансе черные круги намалевывает или что-то около того». «А ну, свалили отсюда быстро, придурки! Иначе я вас сейчас прямо тут положу!» А вот это он, конечно, зря. Жихарев взревел, как знаменитый медведь Йоханссона, и попёр на ребят. «Ах ты, щенок!» «Бах!» — прогремел выстрел. «Бах-бах!» — за ним второй и третий. Пули останавливались где-то в полуметре от Жихарева, утрачивая всю кинетику, а затем просто падали на пол. Откровенно говоря, грабить что-либо в городе егерей, не будучи при этом одаренным, хреновая затея. Зато взять заложника, не спорю, хорошая, поначалу. Дятел с пистолетом среагировал на удивление быстро, и дядя Евген не успел подойти к нему достаточно близко. Гад перемахнул через прилавок, схватил кассиршу и приставил ствол к ее голове. Трое других достали ножи и перегородили Жихареву дорогу. «Ой, дуралеи!» «Отпустил ее, сука!» Мне кажется, у Евгеньича скоро глаз лопнет, если он продолжит так орать. «Быстро отпустил, тварь!» «Не подходи!» «Отпусти девушку, я обещаю, что ты будешь жить! В инвалидном кресле, но будешь!» «Забери своего дружка-писателя, и я обещаю, что она будет жить!» Что ж, переговоры зашли в тупик. Мой выход. «Чип, запоминай дорогу, потом расскажешь», — велел я, скрутил тетрадь в трубочку и убрал в задний карман. Затем начал не спеша красться за декоративный щит с ростовым изображением какого-то блогера. Женственный в юноше с пятнистым милированием, изображенный на рекламе, аж светился от необоснованного оптимизма и жонглировал пончиками. Уверен, что на самом деле жонглировать он не умеет. «Хо-хо-хо! Чудище сраное! Так-то относительно братьев из Ордена я, товарищ, довольно мягкий, можно даже сказать, мягкосердечный. Даже не знаю, за что мне такая честь от темной перепала. Вот попади кто другой из братьев в этот мир, он бы начал истреблять блогеров наравне с разломными тварями, ибо они реально не от мира сего». Так, задумался. Оказавшись вне зоны видимости, я скользнул в тени. Прошел через весь зал, забрался негодяю за спину, взял пистолет и утащил его в тени. «Звездец тебе!» — прокомментировал Жихарев. И в этот самый момент... «Хозяин!» «Да я парасоте! Час от часу не легче!» «Пока мы тут играли громкими словесами...» Чип каким-то макаром успел подняться на 3 этажа вверх, открыл дверь с надписью «Посторонним вход воспрещен» и нарвался на... «Пёса! Плохо пёса! Говно-говно! Совсем говно!» Вдоль по коридору за Чипом гонялся жирный бультерьер в шипастом ошейнике, и пока что лишь природная мельчащая прыткость спасала его от зубастых челюстей зверушки. Использовать були в качестве сторожевых псов — вот отморозки. Заточенная ложка не спасла. Пару раз Чип полоснул ей бультерьера по морде, чем, по правде говоря, лишь раззадорил пса, а затем упустил из рук. «Так, Чип, спокойно. Я тебя не брошу. Приготовься. Сейчас может немножечко пощекотать», — сказал я и осторожно, капля за каплей, начал наполнять грызуна силой. Физик он, ну или нет, в конце-то концов. Если егерь может соло забороть такую дурынду, как стропония, значит, и белку справится с псом. «Мамана!» — отреагировал Чип, а затем прыгнул на стену, хорошенечко оттолкнулся, перелетел через бультерьера и оказался сзади. Чип взревел, прямо как тогда, когда подпевал рок-группам. Из двух своих пушистых кулачков шарахнул псу по копчику. Раздался хруст. Бультерьер взвизгнул и припал с задницей к земле. По ходу дела его наполовину парализовало. «Чип-чип-чип-чип-чип-чип!» Вслух крикнул Белкус, обошел пса и со всей дури вдарил ему по носу. Спрятал лапы за спину, поскакал прямо перед клацающей пастью, а затем ударил еще. И еще. И еще. Каждый раз слышался мерзкий хруст, а голова буля моталась от ударов из стороны в сторону. «Чип-чип-чип-чип-чип-чип!» — заорал Белкус, а после засунул руку по плечо в пасть почти бездыханного пса и вырвал ему язык. Так еще и отхлестал им медленно потухающего бедолагу. Вот зверюга! «Так, Чип, я запрещаю тебе играть в файтинге», — безапелляционно заявил я и вернул свое внимание в зал ресторана, где... Ох! Да, Жихареву было далеко до бельчачьей жестокости, но кровищи здесь тоже хватало. Двое налетчиков уже были лежачими, третий, самый разумный, плакал в углу, ну а четвертого Жихарев хреначил головой о стойку. Аккуратненько хреначил, так, чтобы случайно не убить. Я вернулся обратно за рекламный щит, вышел из теней и сразу же встретился взглядом с камерой видеослежения. «Так». «Вот этого мне совсем не надо. Во-первых, я очень скромный герой, и о скромности моей в народе ходят легенды. Ну, а во-вторых, я тенеходец, о чем никому не надо бы знать. В приличном обществе такое не то чтобы порицалось, но общение с тайной канцелярией Его Величества Императора в мои планы пока не входило. Выщелкнув из пистолета обойму, передернул затвор и кинул бесполезной железякой прямо в голову тому из налетчиков, что ревел в углу. А то праведный гнев Евгеныча обошел его стороной. Непорядок. «Барышня, милая!» Я обратился к кассирше, которая круглыми от шока глазами смотрела на то, как Жихарев мордует налетчика. «Где у вас здесь серверная комната?» «А? Что?» «Вы знаете, как удалить записи с камер слежения?» «А? Удалить? Да, знаю». «Я могу на вас рассчитывать?» «Да, конечно», — закивала головой пухляшка. «Все сделаю». «Отлично. Только прошу вас сначала удалить из записи, а уж потом вызывайте полицию». «Да, я все поняла». Кассирша сбила с себя оторопь и шмыгнула в подсобное помещение. Жихарев тем временем начал уставать. Сейчас он уже не бил парня о стойку, а так, шлепал. «Ну все, Евгеныч, все!» — я похлопал начальника по плечу. «Оставь уже, он понял все твои аргументы. Видишь, какой взгляд осмысленный стал?» выдохнул парень и упал на пол. «Все, пойдем!» Как бы мне не нравился обзор с парковки закусочной, машину пришлось переставить. Теперь мы наблюдали за пирамидой из подворотни соседского дома. Жихарев малость протрезвел и любовался звездами, а я вернулся в голову Чипа. Белкус тем временем поднялся вверх еще на несколько этажей, отметил аж 3 поста охраны, нашел кабинет, в котором я получил деньги со ставки, и бинго! Проход на верхние этажи. «Прекрасно, значит, мы уже совсем-совсем близко. Проверь смежные комнаты». «Да, хозяя!» Не такой уж лабиринт оказался лабиринтом, если верить моей тетрадке. Просто в помещении без окон довольно трудно ориентироваться. Вот я и не смог запомнить все с первого раза. Ну ничего, теперь-то мы будем действовать наверняка. Ну, а тем более, что гонять Чипа по коридорам дальше не было нужды. С гримеркой соседствовали сразу 2 комнаты с бронированными дверьми и надписью «Не входить». Очевидно, что инфернях держит за одной из них. Вот только за какой? «Чип, сможешь залезть в вентиляцию и посмотреть, что внутри?» «А можно приставку поигрывать?» «Так, лезь давай!» «Грёбаное воплощение!» С одной стороны, в таком вот сотрудничестве больше жизни и искренности. А с другой, он меня уже достал, говнюк пушистый. Если бы был призванным, даже намека на вопросы не было бы. Приказал бы шагнуть в огонь, и он шагнул бы. Да не, фигня какая. Уж если заводить питомца... Да какие к черту белкусы питомцы? Все же высшая раса, по интеллекту нам, если и уступают, то не намного. В общем, призыв все же для низших тварей. Для мяса, которое не жалко. «Ну, что там?» — спросил Жихарев и глубоко-глубоко зевнул. «Я уже домой хочу. Меня там ждет мягкая, теплая Линда». «Уже?» — пробормотал я, рисуя. «Почти». «С сиськами!» — мечтательно протянул Евгеныч. «Кстати, а тебе не пора бы уже бабу завести?» «Подожди минуточку, пожалуйста». «Кстати, это твоя юристка Габи. Смотрит на тебя, как на десерт. Как будто так и хочет проглотить». Жихарев заржал. «Проглотить, понимаешь? Выкупил». «Погоди, пожалуйста». «Да, Иси, и ее подружка». Евгеныч не обратил на меня внимания. «Ты в курсе, что они жрицы любви? И не обе на тебя запали. Руку на отсечение готов дать. Ты это... Если не знаешь, что делать с жрицами, я тебя могу научить. Насчет показать не уверен, что Линда согласится, хотя она вроде училка. А это как бы обучение». «Жихарев, твою мать!» — взорвался я. «Подожди немного молча». «Так бы сразу и сказал». Жихарев ничуть не обиделся, натянул панаму на голову и захрапел. Чип вошел во вкус и попросил еще разок напитать его силой, чтобы вырвать решетку вентиляции. Хрен его знает, чем ему решетка не угодила. Пролез же через нее спокойно. Чип-чип-чип. Дальше пройти Белкус не смог. Проход вентиляции перекрывало какой-то мощный барьер, явно магического свойства. Ладно, есть еще проходы. Чип нашел их все. Но все было без толку. Две двери и один лифт, ведущие на верхние этажи, оказались надежно перекрыты. Возможно, смог бы пройти я, но тоже не точно. С тенеходцами они знакомы, и вполне на этот случай у них может стоять какая-нибудь сигнализация. Понятно, что я уйду, так или иначе. Но мне не нужна погоня. Мне надо, чтобы все было красиво. Я бы даже сказал, изящно. В конце концов, пройтись здесь огненным катком я всегда могу. Пусть это будет мне стоить недельной отлёжки, но на месте пирамиды останется кратер, наполненный расплавленным камнем. Но это не прикольно. Наверное, если бы я знал тех инферняшек лично, если бы ублюдки захватили кого-то, кто мне дорог, я бы не думал, как все сделать аккуратно. Но, к счастью, для всей округи рабыням и инферняшкам я представлен не был. Кроме того, сколько их на самом деле? Ариэль, 4 инферняшки в этой пирамиде, а всего в остальных пирамидах, в частной собственности, по знатным домам, десятки, сотни, тысячи. Нет, все же я мудро поступил, сдержав первый порыв. Прежде чем выжечь все здесь каленым железом, надо понять, выжигать Лангранжа, храм или все жречество Ацтекской империи вкупе с их императором. Чип, давай назад. На сегодня все. «Есть хозяина!» — откликнулся Белкус. Домой мы ехали почти в тишине. Жихарев малость пришел в себя и вел джип как по ниточке. «Ну как? Что разведали?» — накинулась на меня Ариэль. Оказывается, ждала, спать не ложилась. Я протянул ей тетрадку со схемами. «До твоих соплеменниц не добрались, там все перекрыто», — вздохнул я. «Ложись спать!» «Утро вечера мудренее». Утро застало меня за яростным спором Белкуса с инферняхой. Они что-то очень оживленно обсуждали, ползая по полу, когда я спустился. И если положение Чипа хвостом кверху было вполне обыденным явлением, как бы он ни кичился тем, что относится к высшей расе, то вот встретить в коленно-локтевой Ариэль оказалось поутру испытанием с подвохом. «А ведь у меня уже больше недели не было бабы», — печально вспомнил я. «А разломная энергия, между прочим, сама себя никуда не денет». «А что-то вы тут делаете?» — осторожно начал я с невинного вопроса. «Не мешай. Мы строение пирамиды обсуждаем», — отмахнулась Ариэль. «Так, погоди», — слегка опешил я. «Он же Белкус. А ты Инферн». «И что?» — Ариэль посмотрела на меня снизу вверх. «Ну, он же на Белкусовом разговаривает, он же Белкус!» «Кто на Белкусовом разговаривает?» Ариэль посмотрела на меня, на Чипа, снова на меня. «Погоди, он что, еще и разговаривает?» Чип со скорбным вздохом хлобыстнул себя дланью по морде. «А как вы строение пирамиды обсуждали?» — заинтересовался я. «Язык геометрии интернационален», — гордо заявила инферняшка. «Блин, в такой позе, в таких коротких шортиках, которые просто... Ну вот как ей объяснить, что выпячивать такую задницу — это противозаконно?» Так, кажется, меня конкретно кроет от недотраха. Я, наконец, обратил внимание на бумаги на полу. Оказалось, что были обои, не использованные по назначению до конца. И на этих обоях красовался план пирамиды со всеми переходами, постами, лифтами, комнатами и всем прочим, что могло пригодиться при штурме. И по степени детализации чертеж не шел ни в какое сравнение с моими зарисовками в тетрадке. Хотя и тетрадка пошла в дело. Я сразу заметил на чертеже сделанные мною пометки. Ариэль скопировала их, даже не понимая значения. Умница, однако. «Вы что, все утро этим занимались?» — поразился я. «Как только мне удалось растолкать Чипа». Ариэль поднялась с пола в полный рост. «Артём, я тебе очень благодарна. И Чипу, конечно, тоже. И вообще всем вам. Но как проникнуть незамеченными на верхние этажи пирамиды, я не представляю». «А нам и не надо туда проникать», — взял я её за плечи. «Но нам и не надо туда проникать», — заявил я, когда все собрались ближе к вечеру. На стену мы повесили чертеж, изобилующий белыми пятнами, но дающий представление о строении пирамиды. Она только внешне казалась монолитным строением, На самом же деле внутри гораздо больше напоминало обычное многоэтажное офисное строение, только причудливые формы. В выходные будет очередная арена, и инферняшки будут обслуживать VIP-гостей. Там-то мы их и перехватим. «Отличная идея», — показал большие пальцы Жихарев. «А они нас ждут? Не разбегутся кто куда?» «Дорогая принцесса», — обратился я к Ариэль на ее наречии, «можешь написать своим девочкам записку такую, чтобы они поняли, если что, что делать?» «Конечно, не проблема», — не понимая наших разговоров, она выглядела озадаченной. «А что мы собираемся делать?» «А что вообще мы собираемся делать?» — повторила тот же вопрос Линда. «Если подумать, то организовать побег инферняшек из пирамиды сродни ограблению банка», — начал я свои пространные рассуждения, которые пришли мне в голову днем. «Здесь риск даже повыше. В банке никто не будет тебя останавливать во время ограбления. Они застрахованы, так что их сотрудникам вообще похер». «Ты говоришь так, будто всю жизнь мечтал ограбить банк», — заметил Егор. «Нет, дружище, я лишь хочу показать», — улыбнулся я доброй улыбкой, «что если бы мы решили ограбить банк, это было бы гораздо проще, чем вытащить из храма Богу Солнцу четверых рабынь. Понимаешь?» «Я пока не понимаю, к чему ты это...» — ответил Веневитин. «Смотри, друг мой», — подошел я к своей главной мысли. «Никто никогда не грабит храмы. А между тем, если попробовать ограбить храм, мы застанем их всех со спущенными штанами. Они не ожидают того, что их будут грабить. Вообще этого не ждут». «Так, погоди, я что-то не понял», — Жихарев сидел, открыв рот, как и остальные. «Мы же про этих рогатых говорили. В какой момент мы сменили тему, я что-то не понял?» «Все очень просто, Евгеныч», — я обвел взглядом остальных. «Мы ограбим храм. Нагло и дерзко. Этого точно никто не будет ожидать». «Да я сам этого не ожидал», — пробормотал Ницали, а Иси, Миси и Габи сглотнули. «Что вы, что вы?» — поспешил объяснить я. «Ну, мы же с вами не такие мелочные. Разумеется, наша основная цель — организация побега. Но чтобы в ограбление поверили, оно должно быть максимально реалистичным. А для этого мне понадобитесь все вы. Каждый». Глава 10. Как ограбить храм. «Не хочу показаться занудой», — после некоторого молчания начал Жихарев. «Пойми меня правильно. Мне в целом нравится полет твоей фантазии, и вообще это весело, но это же храм. Даже у тебя на схеме видно, что верхняя часть пирамиды закрыта и хорошо охраняется. Если там и есть что ценное, то добраться туда будет очень непросто. И я что-то уже запутался. Мы ведь не будем его грабить, верно?» «Верно», — кивнул я. «Но надо, чтобы все подумали, что это настоящее ограбление, верно?» «И это верно». «Так а что там грабить-то, кроме храмовой утвари, которую даже продать не получится?» — возмутился Евгеныч. «Или в этом и задумка? Грабить нечего, развернулись, ушли. А как же тогда рогатые?» «Арена», — одним словом ответила за меня Габи. «Эти ставки на исход поединка», — Жихарев отмахнулся. «Ну да, собирается народ, делает какие-то ставки». «Там крутятся огромные деньги», — возразила Габи. «Неделю назад я поставил на себя почти 4000 теоку», — напомнил я. «И выиграл около 250 000. И это была всего одна ставка. А зрителей там пара сотен». «Он прав», — неожиданно поддержала меня Линда. «Храм — центр власти в городке, и он зарабатывает свои 10% на любой ставке, неважно, кто выиграет или проиграет». «И самое главное», — я продолжил объяснять, «на время боя вся выручка находится в кассе. Так что, чисто теоретически, там действительно есть что грабить». «Вот только в субботний вечер там и охраны побольше, чем обычно», — покачала головой Габи. «Я знакома с одним работником храма. Там 4 смены охраны. И обычно им и правда нечего охранять. Но в субботу там собираются они все». «Значит, охрану надо отвлечь». Я повернулся к схеме, где на отдельном листе была квадратная арена с примыкающими помещениями. Вот здесь находится касса, и она достаточно близко ко входу. Именно здесь больше всего постов. А вот здесь, — я показал на другой конец просторного зала, — есть служебный проход на подземный уровень. Там содержатся животные, которых выпускают на арену. И это, сами понимаете, не домашние кошечки. «А откуда ты все это знаешь?» — прищурился Егор. «Белка на хвосте принесла», — кивнул я на раздувшегося от гордости Чипа. «А что-то и сам вспомнил по своему приключению. Я тогда находился под действием наркотика и не очень хорошо соображал, но, покопавшись в памяти, вспомнил детали. Например, запахи, кое-какие маршруты. На что-то запомнил Чип. Сопоставив всю имеющуюся информацию, мы смогли составить план пирамиды, ну а Ариэль его оформила». Габи от напоминания про наркотики покраснела сильнее обычного, но тут же внесла свои 5 копеек. «Нам понадобится отвлечь охранников не только возле кассы, но и на нижнем этаже, возле этих загонов для животных». Она встала и подошла к схеме. «Я ведь правильно понимаю, ты хочешь выпустить их в зрительный зал, чтобы создать переполох?» «Это тоже», — кивнул я. «Там по-настоящему опасные твари», — покачала головой Габи. «Если мы не хотим жертв среди зрителей, кто-то должен за ними присмотреть». «А еще нам понадобятся рации, транспорт, артефакты, меняющие внешность, и легальная причина попасть в зрительный зал для половины из нас», — добавил я. «Хм», — Линда задумалась. «А что, если нам организовать экскурсию для курсантов?» До следующей арены оставалась почти неделя. И это только кажется, что это дофига. На самом деле времени хватило в обрез. И кто бы мог подумать, что самым незаменимым членом нашей ОПГ при подготовке к ограблению может оказаться учителька. Да, Линда Белл сделала для общего дела очень много. Во-первых, она подогнала мне артефакт для защиты дома. Во-вторых, скрафтила кучу полезных штуковин для всей команды, которые понадобятся нам на разных этапах операции. Ну и в-третьих, вот это вообще вышка. Молодая активистка Линда сходила к месье Жан-Жаку. Артефакторша закинула начальнику базы предложение, дескать, так и так, для того, чтобы курсанты-индейцы и их иностранные сокурсники научились лучше понимать друг друга, неплохо было бы сообразить для них досуг. Культурный, само собой. С национальным ацтекским колоритом. Какой? Ну, вот, например, поход в пирамиду на субботний бой. Почему бы и нет? Ребятам будет интересно. Дорого? Элитный клуб? Что есть, то есть, месье Жан-Жак. Но семья Юргена Крейцера, того молодого немца из недавно поступивших, готова оплатить весь поход и даже передала вам небольшой презент. Вот, пожалуйста, коньяк 20-летней выдержки. Кушайте, не обляпайтесь. Короче говоря, Линда была убедительна. Линда была на хорошем счету у Лангранжа. Линда пришла не с пустыми руками, так еще и на своих аппетитных блестящих ногах. Коррумпированная жерамбасина растаяла и согласилась устроить курсантам вылазку в пирамиду. А это значит что? Это значит, что большая часть команды окажется внутри на вполне легальном основании. И ничего придумывать не нужно. Егор, Мия, Иси, Мисси, Ницали, Юрген, Стефан и Жихарев с Линдой попадут в пирамиду в качестве зрителей кровавого шоу. Естественно, что семья Юрца ничего не финансировала. Финансировал поход я. Вырученных за бой с черным ягуаром денег хватало. Плюс большая Нелли, Илхуитлова жена, потихонечку распродавала лут из пустынного разлома. Каждый день я заходил к ним в лавку за очередной пачкой наличности. Ну или Илюха привозил. На подготовке я не экономил. На фоне стоимости мифрила все это такие копейки, что даже совестно заикаться. Кстати, я пытался найти стоимость этого сплава в сети, и получалось, что в моих руках оказался эквивалент стоимости средних размеров европейской страны вместе с землей, недвижимостью и всеми людьми, в ней проживающими. Очень нехилый лут, у которого был только один недостаток — практическая невозможность обналичить. И, к слову, о луте. Кажется, переплавка мифрила тоже сдвинулась с мертвой точки. Поначалу я, честно говоря, приуныл. Прокатавшись по запросу Линды аж в 3 соседних города за редкими ресурсами для артефактов, я не нашел там ни цехов, ни заводов. Должно быть, сталелитейная промышленность сторонилась эпицентра, потому что да ну нахер связываться. И даже мистер Ух развел руками, когда я пришел к нему на консультацию по этому вопросу. Сначала развел руками, а потом попытался развести меня на абонемент в массажный салон. Потрясающий человек все-таки. Впарит кому угодно и что угодно. Жаль только, что он слишком самодостаточен, чтобы завербовать его на скорую руку. Тут нужен особый подход. Так что как-нибудь потом, когда на это будет время. Так вот, про мифрил. В завалах лута из пустынного разлома внезапно нашелся настоящий гномский тигель. Хоть убей, не помню, чтобы я брал его с собой. То ли кто-то из ребят его прихватил, а то ли это был щедрый подгон от грузчиков-гоблинов своему вождю, не знаю. Но факт остается фактом. Нелли уточнила, действительно ли я хочу продать такую имбовую штуковину по бросовой цене, и я, конечно, ответил, что нет. Так что теперь у меня было что плавить, в чем плавить и чем, точнее, кем плавить. Оставалось только придумать, где и что. Первичный вариант с ложками был, конечно, хорош. Но ложки — это мелкая, нудная, довольно точная работа. А нам надо что-то такое крупное, простое и грубоватое, как шлакоблок. Но у меня будет еще время об этом подумать. А пока есть чем заняться с подготовкой ограбления. В первую очередь нам надо было как-то попасть на верхние этажи. Я там уже один раз был, когда забирал выигрыш. Но, конечно, мало что видел. А нам позарез надо было добраться до инферняшек заранее, чтобы в день «Х» они были готовы и знали, что делать. И тут сыграл свою роль наш гордый воин-орёл Нецали. В начале недели он сходил в пирамиду и договорился о собеседовании. Дескать, так и так, егерь такого-то ранга, в солнце верую, хочу выступать на арене. Само собеседование, конечно же, было лишь прикрытием для того, чтобы попасть в охраняемую зону, туда, куда не смог пробраться Чип. И, конечно же, собеседование сорвалось. На ноге у Нецали был надет браслетик работы Линды Белл, эдакая миниатюрная версия тех самых ошейников, в которые рядили пленных инфернях. Браслет гасил дар Нецали и делал его, мягко говоря, никаким с точки зрения битвы на арене. Долго не выстоит, зрелище не устроит. Да и солнце может обидеться за такое скудное подношение. Короче говоря, у жрецов аж жопа возгорелась от такого кандидата. Только время на него потеряли, вот и все. А на самом-то деле... На самом-то деле в рюкзаке у Нецали сидел пушистый диверсант. Я пообещал Белкусу вечер наедине с приставкой за то, что он сунется в самое опасное место пирамиды, отыщет наших пленниц и передаст им записку. На языке инфернов, само собой. Ариэль корпела над ней весь вечер. Ей надо было набросать для рабын план действий, краткий, понятный и предусматривающий осложнения. «А они точно будут следовать инструкциям?» — спросил я. «Раз даже ты догадался о моем происхождении», — заливисто рассмеялась Ариэль, «то девочки и подавно поймут, кто им пишет». «Ах, ну да, простите меня, ваше высочество. Или как там к тебе правильно обращаться при твоих подданных?» «Ваше высочество будет вполне уместно», — она снисходительно кивнула головой. «Но в неофициальной обстановке можно просто по имени». «Хорошо», — улыбнулся я. «Запомню». Передача записки прошла просто идеально. За то время, пока Нецали приседал на уши жрецам, Чип успел найти вентиляцию, промчаться по ней со скоростью звука по всем доступным помещениям, запомнить план их размещения. Нашел он и личные покои жреца-настоятеля и его приближенных, и много других интересных помещений. В одной комнате, например, находился приличных размеров артефакт, подозрительно напоминающий печать. В его центре находилось голубое ядро, вещь довольно редкая и недешевая, а над ядром осколок кристалла. Плюс колба с какой-то жидкостью. Кристалл и колба явно были частью какого-то механизма. Могу только предположить, что в колбе кислота. Если ее вылить на печать, то она заполнит специальное углубление, доберется до ядра и растворит его. И во весь этот компот опустится кристалл, если он разломный. В общем, этот сложный механизированный артефакт явно для особых случаев, судя по стоимости голубого ядра, а еще по слою пыли. Ко всему прочему, к механизму шли провода. Похоже, его можно включить дистанционно. Но самое главное, он нашел рабынь, а шейники с них, похоже, вообще не снимали. Но выглядели девушки вполне сносно. Не измождёнными, не слишком подавленными они не выглядели. И я даже засомневался, а так ли их тяготит неволя? Может, зря мы все это затеяли? Все сомнения рассеялись, когда девушки прочитали записку, выпавшую из вентиляции. Такую радость и надежду на лицах разыграть невозможно. Может, девушек и кормили, поили, и даже, возможно, некоторая свобода передвижений в пределах этажа у них была, но текущее положение их явно не устраивало. Чип еще трижды бегал в пирамиду на разведку, на сей раз подслушивать и подглядывать. Всплыло очень много интересной информации. Во-первых, у меня на руках оказался список всех охранников пирамиды. Я знал имя, график работы и зону ответственности каждого. Чип, сидя в вентиляции, целыми днями подсматривал и подслушивал. Я только успевал записывать. И да, я не ошибся насчет разломных тварей. Чип нашел их ровно в том месте, где я и предполагал по схеме. Эти отморозки жрецы собирали себе личный зоопарк, и в те дни, когда желающих или обязанных участвовать в боях не находилось, они проходили с участием разломных зверушек. Не перестаю поражаться. С одной стороны, кровавая карусель, с другой — непроходимое бюрократическое болото из бумажек, форм и бланков. Как они умудрились это совместить? Как только стал известен график дежурства на неделю, его вывесили в казарме на всеобщее обозрение. Там-то Чип его и нашел. Теперь настал черед действовать Иси и Миси. Молоденькие жрицы отправились в бар. Практиковать свои чары на тех двоих, кого назначили в день арены охранять разломных тварей. Да там и без чар есть за что глазу зацепиться. Молодые, красивые, спортивные. Чего бы и нет, раз сами напрашиваются. Конечно, они с ними не спали. Во-первых, мне бы и в голову не пришло им такое предлагать. Во-вторых, парни были не в их вкусе, так что кроме легкого флирта и пространных намеков им ничего не светило. Но этого оказалось достаточно. Парни поплыли. А когда узнали, что девушки идут в субботу на экскурсию в храм, а они, вот совпадение-то какое, дежурят возле клеток с разломными тварями, в общем, нашим жрицам даже делать ничего не пришлось, даже намекать. Парни сами пригласили девушек на углубленную экскурсию по подвалам пирамиды. Самое смешное, мы нашли тех уродов, которые грабили Пончиковую. Сделать это оказалось проще простого. Они жили в этом же доме, и продавщица их всех прекрасно знала. То есть они оказались не просто идиотами, а клиническими идиотами. Идиоты сидели дома грустные, денег не подняли, по морде получили. Чтобы они по глупости с расстройства чего не натворили, я забрал у них в доме все огнестрельное оружие. Кажется, это было отца одного из парней. К пятнице Линда подготовила для нас две вуали. Специальные артефакты в виде маски из тонкой ткани, которые скрывали внешность. Конечно, можно было бы обойтись обычной балаклавой, но Линда настояла. В отличие от балаклавы, этот артефакт скрывал внешность даже от истинного взгляда. Это, я так понимаю, от астрального зрения. Но самое главное, с вуалью нас никто не остановит, в отличие от балаклавы. И правда. Когда Ариэль надела маску, передо мной предстал совершенно другой человек. Астральным зрением я видел, что она не та, кем кажется. Но разглядеть детали даже у меня не получилось. «Доволен?» — усмехнулась Линда. «Если что, гонял ты за ингредиентами именно для этих вуалей». «Получается, каждая стоит около 5000 теоку?» — прикинул я общую стоимость расходов. 15, улыбнулась Линда. Ты не учел, сколько при обычных условиях стоит работа артефактора. Ну и последний пункт подготовки — угон машин для отхода. Светить рабочую машину Илхуитла, легковушку Габи, уж тем более джип Жихарева — не вариант. Взять на прокат, не наследив, тоже вряд ли получится. И вот тут передо мной встала очень сложная морально-этическая дилемма. Воровство — это преступление. Думаю, такое равенство имеет смысл в любой точке многомерной вселенной, и оспариванию не подлежит. А мы ведь хорошие ребята. Хорошие ребята не воруют. Хорошие ребята не угоняют транспорт у ни в чем не повинных граждан. Просто потому, что им так нужно. Даже с возвратом. И даже с компенсацией. Из ситуации мы вышли изящно. Тачки решили спереть у соседей. Мы вроде бы и так в состоянии холодной войны, так что плевать на них, пешком походят козлы-вонючки. Операция началась глубокой ночью с пятницы на субботу именно с тачек. На дело пошли с Егором, он сам вызвался. Ну, то есть как вызвался? Мы сидели, культурно выпивали, пара пива быстро закончилась, и мы совершили налет на холодильник, выпили еще чуть-чуть, потом еще чуть-чуть, потом перешли на что-то покрепче. Но нет, я не специально. Не было у меня в голове никаких таких подлых мыслей, и изначально я не собирался воспользоваться доверчивым Егоркой. Но в тот момент, когда передо мной вместо Вини Витина опять оказался тот синий демон, план возник сам собой. «Ты когда-нибудь угонял машину?» — начал я издалека. «Еще нет. Но спорим, что я легко угоню любую тачку». Глаза Егора опасно заблестели. «Вот прямо сейчас пойду и украду». «А две сможешь? Нам надо две тачки». Подлил я масло в огонь. «А рулить я чем буду? Хером, что ли?» — возмутился он. «Ну, спорим, я смогу их украсть, но перегонять вдвоем будем». «По рукам?» — протянул я ему пятерню. «Чип, смотайся, пожалуйста, к соседям, проверь, чтобы у них ворота гаража были открыты». «Хозяин и сам может», — возмутился наглый мелкий паршивец. «А у Чипа?» «А ты знал, что белки — это не только ценный мех?» «Хозяина, Чипу надоело в приставку. Чип хочет гулять. Что проверить?» «Паразит ведь какой! Надо найти у него какую-нибудь слабость, чтобы можно было при случае все вопросы решать оперативно, торговлей». «Ну что, Егор, пошли?» Поднявшись, я направился к двери. «Слабо угнать за одну минуту?» «Ха! Спорим на бутылку коньяка, что я первый доеду до конца улицы?» «Принято». Вообще-то я планировал угнать машины ночью в одну каску, просто по одной. Но раз у меня образовался помощник, то почему бы и да? Ворота открылись практически беззвучно. Мы зашли в гараж с улицы. Две машины, два пикапа с пассажирскими креслами стояли рядышком. Чип уже успел заглянуть внутрь. С ключами парни не заморачивались. У обеих тачек ключи были в замках. «Моя левая!» — шепнул мне Егор. «Идет!» — ответил я ему таким же шепотом. Тачки из гаража мы выкатили на нейтралке. Мне под усилением это сложности никаких не составило. Егор же немного потужился, но тоже справился. Ну а когда выбрались на дорогу, проходившую мимо домов, стало еще проще. В одну сторону имелся ощутимый уклон, и, пустив в нужном направлении машины, мы запрыгнули за руль, каждый в свою, а метров через 100 завели моторы. В споре я Егору уступил. Мелочь, а другу приятно. Машины мы спрятали за городом, под навесом, затесавшимся в чистом поле между кактусами и перекати-поле. Кто его там построил и зачем, осталось загадкой. А вот уже оттуда нас забрал Илхуитл и отвез меня домой, а Егора в казарму. Можно сказать, у нас все было готово. Даже Ариэль, насмотревшись по телевизору криминальных фильмов, могла уже сказать на ломаном английском пару угрожающих жестких фраз. Днем мы даже провели несколько репетиций. Ну как репетиции? Строить макеты арены мы не стали, даже из песка, хотя Егор и предлагал. Так что репетиция сводилась к тому, что когда в какой последовательности кто должен что делать. Все шло своим чередом. Экскурсия от опорного пункта и егерей для курсантов, Жихарев с Линдой, сопровождающие. Сейчас немцы, Егор, СМИ должны отойти в сторонку. И тут на связь по рации вышла Ися. «Артём, у нас проблемы», — скороговоркой заговорила она. «Один из охранников проболтался, что в храме есть артефакт, подавляющий магию, поэтому все охранники вооружены обычным огнестрелом. Артём, надо прервать операцию. Если магию подавить, щиты не будут действовать. Вас просто расстреляют. Прием. «Понял», — отозвался я. «Пока действуем по плану, я постараюсь что-нибудь придумать». Глава 11. Наш выход. Артефакт, значит. Антимагия. Неприятно, когда приходится менять планы на ходу, но у нас еще есть запас по времени. А у меня есть запас по исполнителям. В крайнем случае придется самому, но для начала попробуем. Диля. Да. Планы поменялись. Чип пойдет один, а у тебя новое задание. Помнишь, где находится комната с тем большим артефактом? Иди туда и придумай, как его разрядить или испортить. Поняла. Ну вот и славно. Белкусы уже тусовались в вентиляции пирамиды, прямо над ареной. Внутрь они попали вместе с остальной частью группы в рюкзаке у Веневитина. Рыжему отморозку Чипу поручать такие деликатные вещи опасно. А вот Дилька отличница, так что должна справиться. Главное для нее сейчас незаметно проникнуть в охраняемую зону. Я немного понаблюдал за Белкой. С этой самой сложной задачей она справилась блестяще. Просто дождалась, пока охранник откроет дверь перед какой-то дородной женщиной по виду бухгалтершей, и проскочила вместе с ней. Надо будет ей потом награду придумать, хотя бы уже за смелость. Выждав подходящий момент, Диля просочилась в вентиляцию и уже известным маршрутом попала в комнату с тем самым артефактом. Какая умница! Сердце, правда, чуть со страха не разорвалось, но она справилась с первой частью. Дальше я смотреть не стал. Пусть пушистая сама решает головоломку. Наша очередь вступать в игру. Илхуитл высадил нас с Ариэль за квартал до пирамиды, и дальше мы шли пешком. Рогатая без того одичала и отвыкла от городов. Так еще и вуаль способствовала тому, что она шарахалась от своего отражения в витринах. Все-таки вуаль — вещь. Единственный ее недостаток — нельзя сконструировать произвольный облик. Надо обязательно снять его с кого-нибудь. Узнав про эту особенность, я решил превратить недостаток в достоинство и немного изменил первоначальный план. Последние пару недель, с момента, как мы с Ариэль застряли в разломе с гоблинами, дела у Лангранжа и его парней шли не очень. Подробностей я, конечно, не знаю, но подозреваю, что тот поворачивающийся артефакт, который мы нашли в разломе, стоил кучу денег. А с кого ее взыскивать? Разумеется, с тех, кто должен был каждый раз брать его с собой, а не оставлять на ночь в разломе 200-килограммовую плиту. Жихарев говорил, что Лангранж после нашего исчезновения был сам не свой и даже ходил так, будто то ли проглотил швабру, то ли ему ее в задницу вогнали. Видимо, получил по первое число. А что в таких случаях полагается делать начальству? Разумеется, отыгрываться на подчиненных. Судя по тому, что его отряд вторую неделю ни в какие разломы не ходил, а беспробудно квасил, дела у них были не очень. Артефакт пролюбили, инферняшка сбежала. Мотив? Еще какой. И было бы грехом не воспользоваться. Слепки снимал по инструкции Линды лично ночью, пока соседи спали. Так что я теперь выглядел как бурят с татуированным затылком, а Ариэль стала смуглой шатенкой с пирсингом в носу. В кои-то веки я попадал в пирамиду с парадного входа. С той самой крутой лестницы, у которой хрен знает сколько ступенек. Но, по ощущениям, высота примерно третьего этажа. Вроде и немного, но когда лестница сплошная, без пролетов и промежуточных площадок для отдыха, это психологически воспринимается совсем иначе. «О-о-о!» — расплылся в улыбке один из привратников, лишь завидев меня. «Дархон, здорово!» «Угу», — кивнул я и пожал охраннику руку. «На бой?» «Угу». «Ну да, сегодня интересно будет. Как сам-то?» Я неопределенно пожал плечами, дескать, ни шатка, ни валка. «Что-то ты сегодня совсем без настроения. Случилось что?» «Да ты задолбал. Ты охранник или психолог для злодеев?» «Хм-хм», — прокашлялась Ариэль. «Типа мы спешим». Языка она до сих пор не понимала, но общий смысл происходящего выкупила. По интонациям, наверное. Короче говоря, умничка. «Ну, ладно, потом расскажешь». И мужик отошел в сторону, пропуская нас. «Хозяин, у меня проблема». Вышла на связь Диля. «Я понятия не имею, что это за штука и как она работает. А то, что вижу, мне сил не хватит сломать». «У тебя еще есть несколько минут», — поспешил я ее успокоить. Не торопись, выдохни и найди самое уязвимое место. Колбу с раствором попробуй вытащить или ядро голубое в центре. Уверен, ты что-нибудь придумаешь, я в тебя верю». «Спасибо, хозяин», — отозвалась белка заметно более спокойным тоном. Кровавый театр начинался с вешалки. Пускай никому не нужный в такую жару, но гардероб все-таки был. Среди голых вешалок на стульчике сидела краснокожая бабушка с потухшим взглядом и изо всех сил скучала. «Ничего, ничего, потерпи, бабуль. Скоро станет интересно, будет что соседкам рассказать». В фойе, иначе не скажешь, посетители были, но не очень много. А так, все как в театре. Диванчики, столики, люстры под высоким потолком. Цветовая гамма, белая и золото, не вычурно, а вполне стильно. Даже не удивлюсь, если позолота настоящая. Из этого фойе в разные стороны вело несколько проходов. И все они были снабжены табличками на нескольких языках. Центральный проход, являющийся, по сути, продолжением центрального входа, вел прямо в алтарный зал. Сам алтарь располагался, насколько я могу судить, в геометрическом центре пирамиды, на равном расстоянии от всех вершин, в центре, описанной вокруг пирамиды сферы. Кажется, ацтеки помешаны на геометрии. Проход справа с надписью «Вход по пропускам» вел в административную часть пирамиды на верхние этажи и в вип-ложу. Вот за этим-то проходом и начинался лабиринт. А в публичной части пирамиды все было предельно понятно. А слева от входа находилась широченная открытая лестница, мраморные ступени, которые уходили и вниз, и вверх. Разумеется, возле каждого прохода дежурили охранники, но они либо были сильно заняты, либо вовсе не все были знакомы с Дарханом, так что больше нас никто не отвлекал. Габи оказалась права. Зайти в пирамиду может каждый. Элитарность клуба определяется другим. Чтобы попасть в зрительный зал, надо сделать ставку. И, кажется, ставить меньше 1000 считалось неприличным. Снизу неслась долбежная музыка, разноголосый гул толпы и реплики комментатора. Если не знать, что проигравшего отдают в жертву богу солнца, можно подумать, что там обычные бои без правил. Туда указывала табличка «Арена». А вторая табличка с надписью «Буфет» указывала наверх. Габи с Линдой говорили, что оттуда открывается шикарный вид на город. Пирамида только выглядит монолитной. На самом деле в буфете она в пол. Просто снаружи они зеркальные, в один цвет со всей остальной пирамидой. Главное в этом буфете было то, что гости арены могли бы там выпить и закусить. Никакого святотатства ацтеки в этом не усматривали. Еще бы. Учитывая, какие там конские ценники. Поди и налогами эти доходы не облагаются. И по моему плану, часть ребят уже должна была быть там. Мы с Ариэль спускаться вниз пока не стали. Насели на диванчик и постарались до поры до времени не отсвечивать. Самое плохое, что может сейчас случиться, это встреча с Лангранжем. Но даже тогда это будет не провал. Просто придется форсировать события. Если верить часам и комментатору, то до начала боя осталось 5 минут. Почти все зрители уже на своих местах, большинство ставок сделано. Можно начинать. «Мисси», — я позвонил с телефона. Использовать рацию было бы очень-очень странно. «Вы на месте?» «Да-да, пап, все хорошо», — весело прощебетала девушка. «У тебя как?» «Начинайте». «Мамочке привет. Скажи, что буду поздно. Все, пока». «Актриса прям. Вообще все девчонки в нашей команде большие умнички. Теперь не подвели бы мужики». «Чип, ты на месте?» Белкус ментально кивнул и показал мне то, что видит сам. Иси, Мисси и охранников возле двери, ведущей в коридор с монстрами. Пока что ребята вели себя как взрослые, ответственные и очень сознательные работники, но это лишь пока. Сейчас жрицы возьмутся за них по-настоящему. Они и без того уже полчаса звонко смеялись над шутками охранников и восторгались их мышцами. А это уже половина дела. Ими уже можно вертеть как угодно. Но а если еще и намекнуть на то, что девочки готовы отблагодарить своих кавалеров, если те разрешат им посмотреть на бой с близкого расстояния, а не со своих мест на задних рядах арены, то у мужиков точно голова выключится. Готовый сюжет для порно. «Мальчики, а у вас тут есть откуда посмотреть на бой?» — улыбнулась обворожительной улыбкой Мисси. «У нас там места далеко от арены. Да и от вас уходить не хочется. Вдруг потеряемся?» Охранники переглянулись, посмотрели на пульт, управляющий работой дверей, которые они, собственно, и охраняли, и синхронно кивнули. «Сегодня твари не участвуют, так что можно и отойти. А здесь совсем рядом есть служебный выход на арену. Там через решетку все прекрасно видно», — пояснил один из них. И они ушли. А вот ключ от пульта остался висеть на гвоздике. «Ну вот что за безответственность? Молодцы, девочки, и мозги парням напрочь отключили». «Чип, будь готов открыть дверь по моей команде. Видишь ключ? Его надо вставить в гнездо на панели, ну, и нажать на все красные кнопки, кроме самой большой. Это ворота на арену. Туда нам их выпускать не надо». «Да, хозяин, но я все помню». «Отлично, едем дальше». Позвонил Веневитину, чтобы ребята тоже начинали воплощать в жизнь свою часть плана. Жаль, за ними не понаблюдать, но Егор — это Егор. Он кинул телефон в карман, даже не подумав сбросить вызов. Раз такое дело, я тоже отключаться не стал. У меня пока время есть, послушаю. Жаль лишь, что слышно плохо. Орущая толпа внизу, шуршащая ткань кармана. Ну да ничего, что не услышу, додумаю. «Какая у тебя задница круглая?» — наверное, сказал Юрец хриплым злодейским басом. «И мягкая наверняка. Хочу к тебе приставать и лапаться». «Не надо ко мне приставать и лапаться», — наверное, тоненько ответила Мия. «Вы хам и грубиян, и вообще у меня есть парень». «Я парень», — наверное, отреагировал Веневитин на упоминание о себе и заслонил девушку грудью. «Это моя женщина. Я грозный собственник и вообще альфач. Идите отсюда, не то поколочу». «Это я тебя поколочу». «Нет, я тебя». «Поколоти его, Егор». «Поколочу, не сомневайся». С рождения не слышал, чтобы хоть кто-то в разговорном языке использовал слово «поколочу». Но слышно было очень плохо, а интонации в споре двух потомственных аристократов проскакивали именно такие. То, что задумывалось как скандал, плавно переходящий в драку, звучало почти как обмен любезностями. «А я тут мимо проходил», — парням присоединился Ницали. «Я справедливый, что звездец, а потому махаться будем 2 на 2». «Как здорово! Ну тогда тянуть больше ни к чему!» — крикнул что-то такое Егор. «Начинаю колотить!» И двинул немцу в челюсть. Ребята заранее договорились бить как можно аккуратнее и вроде бы даже отрепетировали потасовку. Главное — крушить все вокруг, бить посуду и вообще вести себя максимально вызывающе. Веневитин схватил Юрца за грудки и бросил, судя по звукам, прямо на столик. «О боже, нет!» — воскликнула, если верить голосу, бабушка. Наверное, бутылка красного вина опрокинулась и начала выливаться ей на белые брюки. «Мои портки!» Аницали тем временем уже должен был возить Стефана по барной стойке, сгребая при этом все на пути бедолаги. Короче говоря, началась старая добрая салунная драка. Сейчас Егор и Ницали чутка побросают немцев, а потом поменяются ролями. Аристократы, мать его, идти. Никто не хочет быть побитым даже понарошку. Краем глаза я увидел стайку охранников, которая бежала по лестнице со стороны арены наверх. Прекрасно. И в этот момент раздался удар гонга, а снизу зазвучал бодрый речитатив комментатора. «Чип, минутная готовность», — скомандовал я. «Идем», — подал я руку Ариэль. «Наш выход. Ты готова?» «Сейчас нам с Ариэль нужно спуститься вниз к арене. Точнее, поближе к баблохранилищу. Или, не знаю, как правильно это называется. Касса? Оно как раз рядом со входом, за стеклянной стенкой, как в казино, где деньги на фишки меняют. Вот только бой на арене — событие, как ни крути, элитарное. А значит, посетителям не с руки стоять в очереди к окошечку, как каким-нибудь плебеям. Так что специально обученные люди перед началом представления ходят по рядам, принимают ставки, собирают кэш и уносят его в эту комнатку. «Как там дела, мохнатый?» — обратился я к Чипу. Мы остановились возле самого входа на арену. Последняя проверка. «Моя готов! Ключ воткнулся!» Чип направил мне картинку, чтобы я убедился. И правда, на пульте загорелась предупреждающая лампочка. Теперь от девочек зависит, чтобы охранники ее не заметили. Уверен, они справятся. «Диля?» «Всё!» — ответила Белка. Она покрутила несколько мыслей форм, будто киношную склейку. Как всегда, все гениально оказалось просто. Пушистая перегрызла провода, подведенные к артефакту, так что активировать его дистанционно теперь не получится. И не дистанционно тоже. Немудрствуя лукаво, Диля взяла и заперла дверь на все замки и защелки, которые открывались только изнутри. Ясен хрен, что дверь в комнату была бронированной. Это же не сельский сортир, а одно из самых главных помещений во всей пирамиде. Замучаются взламывать. Ну, а тем более в этой суматохе, которую я собираюсь устроить. «Чип, давай!» — отдал я последнюю команду. «Бегут, хозяева! Смертоносые, жирноватые!» — ответил Чип через несколько секунд и показал мне толпу монстров, которая уже вырвалась из заточения и хлынула вдоль по пустому коридору к выходу. «Что за монстры?» «Хм...» «Ну да, и впрямь жирноватые, остроносы, лучше и не скажешь. Выглядели они так, будто бы нарвало вытащили на сушу и приделали ему ножки. Возможно, кстати, что так оно и было в родном мире тварей. Эволюция пошла куда-то не туда». И получилось в итоге серое упитанное тельце на мускулистых ногах с длинным-предлинным рогом. Звучит как носорог, но нет, на вид опасней. Это хреновина, что торчит у твари за место носа в длину, наверное, метр. Проткнет и не заметит. Ладно, монстры вот-вот будут здесь, пора и нам начинать. Я заглянул в зал и нащупал в кармане пистолет. Чудно, конечно. Никогда этими пуколками не пользовался, ни в этой жизни, ни уж тем более в прошлой. «Имена не используем», — напомнил я Ариэль. «Хорошо, тогда давай придумаем клички. Я буду звать тебя... Херомера». Девушка лукаво улыбнулась. Я аж поперхнулся, но потом сообразил, что с языка инфернов это переводится как «моё сердечко», ну или «тыковка». Когда мы успели дойти до таких обращений? «Почему так?» — спросил я, уже заходя в зал. «А почему бы и нет?» — пожала Ариэль плечами. «Меня все равно никто не поймет». «Ну, ладно, раз я тыковка, тогда ты будешь заинькой», — сказал я, вытащил пистолет и пару раз выстрелил в воздух. Музыка стихла, комментатор заткнулся, все присутствующие синхронно повернулись в нашу сторону. «Всем замереть на месте! Это ограбление!» — заорал я во всю мощь усиленного и слегка измененного магией голоса. «И если кто из вас, грёбаных долбожуев, только дернется, закричала Ариэль на чистом английском и тоже достала ствол. «Перехерачу к ядрене матери всех до единого!» С душой крикнула. С огоньком. Еще одна актриса. Как я и ожидал, люди были максимально не готовы к тому, что их будут грабить прямо на арене. Ни зрители, ни рабочий персонал заведения. Они не испугались, они скорее потерялись. Охраны в зале, как и задумывалось, уже не было. Все свободные и несвободные были брошены на то, чтобы остановить потасовку четверых одаренных ребят в баре. И надо было в этот момент видеть выражение лица мсье Лангранжа. Я едва удержался от того, чтобы не заржать. Глаза идеально круглые, будто циркулем начерченные, челюсть отвисла, а брови так вообще чуть по-мультяшному не выпрыгнули с лица. Жан-Жак смотрел на нас со своего балкончика и хватал ртом воздух, а у него за спиной стояла инферняха с подносом напитков. «Отлично, значит, девочек уже выпустили обслуживать гостей, и все идет по плану». В следующий момент я заметил среди зрителей Жихарева. Евгеныч добыл где-то ведерко попкорна, жевал его и тоже пялился на Жан-Жака. Затем он похлопал Линду по коленке, шепнул ей что-то на ухо, тыкнул пальцем в Лангранжа и начал ржать. «Вот кому сейчас действительно кайфово!» «Пей ты!» — я крикнул ближайшему распорядителю, который собирал ставки, и навел на него оружие. Молодой прыщавый индеец тут же вскинул руки вверх. «Открывай эту херову дверь!» «Да-да!» — парнишка осторожно двинулся вперед. «Узнаю потом, кто он и где живет. и если не забуду, то темная фея принесет ему подарочек под подушку. Я ведь хороший человек, верно? Шевели колготками, придурок! Я остался угрожать зрителям, а Ариэль шмыгнула в бабло-хранилище. «Деньги в сумку!» — орала она. «Быстрее, быстрее!» На этом ее словарный запас, собственно говоря, был исчерпан. Но, как говорится, добрым словом и пистолетом можно добиться куда большего, чем одним только добрым словом. А пистолет в изящной ручке принцессы смотрелся очень внушительно. «Чип, как дела?» «Хе-хе-хе-хе-хе! Скак-скак! Веселый жирноватый скак! Подскакиваем к арене!» М-да. Этот отморозок оседлал сухопутного нарвала. Это я ему еще не рассказывал о том, что он технически бессмертен, и в случае чего я смогу призывать его заново. И не буду пока что, наверное. Ну его нахрен. Я смотрел зал астральным зрением. Твою-то мать! Одаренных человек 15, не меньше, и все сидят, будто не при делах, ссыкунишки. Уже давно бы скооперировались и повязали меня. Ну, не повязали бы, конечно, но могли хотя бы попробовать. Ладно, спишем все на шок. Жихарев тем временем передал попкорн Линде, вытер руки прямо о шорты и встал с места. Откуда появился кокосовый щит, я так и не понял, но оно и не важно. Главное, что он был. Мощь самого Евгеныча, да плюс артефакт, да плюс моя поддержка, и хрен его кто прошибет, ни нарвал, ни даже реактивный Боинг. Да, у Жихарева в сегодняшнем представлении была самая приятная роль. Спаситель всего и вся, герой, красавчик, гордость базы. Но еще щит на пути монстров к почтенной публике. Нам жертв среди мирного населения не надо, не в том была задумка. А может быть, Евгеныча даже к наградке какой-нибудь представят или улицу в честь назовут Жихарев-стрит. Звучит же? Звучит. Так вот, в тот самый момент, когда стадо сухопутных нарвалов вырвалось из подземных катакомб, Евгеныч был во всеоружии. Он перемахнул через оградку и оказался внизу возле арены. Зрители на появление монстров отреагировали ровно так, как я и ожидал. Визги, писки и всеобщая суматоха. Они напрочь потеряли интерес к парочке грабителей. А мне только того и надо. Главное, что мы зафиксировали, ограбление было. Но дальше ведь еще интересней. Больше суматохи, богу суматохи! «Готово?» — спросил я, на секунду прикрыв глаза и оказавшись в океане. «Готово!» — ответила лава. «Людей не жрать, пожары не устраивать!» Строго наказал я и воплотил виверну прямо в воздухе, под самым сводом потолка. Крик поднялся просто оглушительный. Люди повскакивали со своих мест, и никто, я абсолютно уверен в этом, никто не обратил внимания на то, как один из грабителей взял и растворился в тенях. «Я иду, девочки. Скоро вы будете дома. Вот только...» «Да. Вы будете у меня дома!» Мало мне было одной капризной сексапильной инферняхи, от соседства с которой не всегда получается сосредоточиться. Теперь их будет 5. Млять. Глава 12. Побег. Визги и писки, писки и визги. Визги от слова «визжать», писки от слова «пищать». Внизу уже разворачивалась полноценная заваруха. Жихарев глушил нарвалов щитом в своем проходике, а виверна разрывала их в другом, и в итоге зрители пока что оставались в безопасности. Самое прикольное, что для моих появление виверны оказалось точно такой же неожиданностью, как и для остальных. Так что лаву я предупредил, что ее попытаются замочить вместе с остальными монстрами. И когда такое начнется, или она почувствует, что теряет со мной связь, ей надлежит свалить из храма и по-тихому раствориться в воздухе, пока никто не видит. И уж ни в коем случае она не должна откровенно помогать Евгенычу, иначе у достопочтенной публики могло бы сложиться впечатление, будто бы виверна — это ручная зверюга замначальника базы. И в таком случае к Жихареву появились бы вопросики. «А что это? А откуда такое? А почему?» «Не надо так. Репутация Евгения Евгеньевича Жихарева должна быть чище чистого. Перед тем, как побежать тенями в вип-зону, я оглянулся назад. Ариэль уже заканчивала изъятие наличности из кассы. Охрана к этому моменту уже начала раздупляться и подтягиваться к зрительному залу. Но ограбление интересовало их меньше всего. Деньги — брызги. Неизмеримо важнее сохранить жизни толстосумов, которые с изрядной регулярностью приносят сюда эти брызги. Короче говоря, охране был отдан приказ, пора играть в мелочах и потерять дневную выручку, но сохранить дойную корову. Все логично, я бы тоже так сделал. Вместе с охранниками в зал прибыли резко протрезвевшие пацаны, немцы, Егор и Нцали. Ребята спрыгнули вниз и принялись работать в связке с Жихаревым. Было любо-дорого на это посмотреть, в особенности на технике Орла, но я, увы, спешу. Кстати, воодушевленные примером моих друзей, к ним присоединились и другие курсанты. Ну, теперь монстрам точно хана. Я оглянулся в сторону фойе. Там люди почти не орали, совсем не пихались и вроде бы даже начинали вести себя разумно и организованно. Непорядок. Надо подкинуть дровишек. В мой океан уже занырнул пяток нарвалов, и двоих из них я потянул обратно. «Прыгать, бегать, все крушить!» — приказал я. «А вот людей не трогать, иначе вместо перерождения сожгу к чёртовой матери». Нарвалы поняли. Правда, после призыва один все-таки решил схитрить, разбежался, вонзился носом в стену и застрял. Типа, с меня взятки гладкие, ничего поделать не могу. Кажется, такое поведение называется итальянской забастовкой. Это когда сотрудники назло начинают выполнять свои должностные инструкции дословно, но с ущербом для работодателя. И наказать бы по-хорошему нарвало саботажника, да только он вонзился в стенку рядом с выходом и забаррикадировал проход своей серой жопой. Роскошно. Теперь, когда самый очевидный путь к отступлению был отрезан, паника вышла на качественно новый уровень. Кажется, я даже мельком увидел, как одна тучная барышня в летах дернула себя за волосы, позабыв, что на ней парик. Сорвала, уронила, потеряла. Паричок мгновенно затоптали до состояния волосатого блинчика. В другое время с удовольствием помог бы ей, но сейчас... Дальше, дальше, дальше, в вип-ложу, к инфернам. Я выбрал кратчайший маршрут вдоль задних рядов по широкому кольцевому проходу, вокруг всех зрительских мест. Вип-ложа, хоть и огорожена сплошной стеной, для меня эта стена не помеха. Сидели вип-персоны повыше и вели себя потише, однако тоже не чувствовали себя в полной безопасности. Они уже успели повскакивать со своих мест и потихонечку покидали арену. Подкинуть им сюда нарвало, что ли? Или какую-нибудь другую хрень из закромов? Пауков там или макак? Хотя не, пока не надо. Как и было расписано в инструкции Ариэль, девочки собрались вместе и отошли в уголок. Собственно говоря, все. Сейчас я утащу ошейники в тени, и хрен кто сможет их удержать. Это их телепортационная плюшка, да плюс подготовка охотников на разломных тварей. Одного боюсь. Как бы девочки не решили устроить здесь кровавую баню, сразу же, пока свежие эмоции. Ариэль должна была подробно расписать в своей записке, почему этого делать нельзя. Но вдруг... Стоп. Я прошел половину пути до инфернях и встал как вкопанный. Взору моему предстала картина столь чарующая, что в голове запел хор ангелочков. Ну прямо джакузи для глаз. В одной из лож стоял месье Жан-Жак и верховный жрец пирамиды. Видимо, тот жрец, с которым я общался в прошлый раз и который подогнал мне жест, не самый главный. Этого я вообще впервые видел. Высокий и очень сухой индеец. Лет, наверное, 60, а может быть и больше. Особых примет у него было очень дохрена. Собственно говоря, по ним я и понял, что передо мной верховный жрец. На груди массивный золотой амулет, и я боюсь даже представить, сколько он весит и как тяжело таскать его на постоянке. В носу золотое кольцо, под губой золотой пирсинг, на голове золотая диадема, в ушах такие здоровенные серьги, что некоторые цыганки просто с ума сойдут от зависти. И все это поверх белого делового костюма. А еще вертикально по лицу у жреца шли 4 глубоких шрама, очень ровных и очень аккуратных, явно вырезанных специально. Сейчас жрец колотил большую красную кнопку и орал ацтекским трехэтажным матом в телефон. Алан Гранж стоял рядышком по стойке смирно и кивал, будто провинившийся школьник. «Почему оно не работает?» Жрец в последний раз ударил по кнопке активации антимагического артефакта. «И что вообще происходит? Что натворили твои люди?» «Это не мои люди», — промямлил француз. «Не ври мне, Лангранж!» Жрец ткнул Жан-Жака пальцем в грудь, да так, что тот отлетел на пару метров и плюхнулся в кресло. «Я этого лысого хрена везде узнаю!» «Но это правда, и я не знаю, почему они не...» У бедолаги от удара, кажется, сбилось дыхание. «Учти, что весь ущерб я взыщу с тебя!» Безапелляционно заявил жрец и заорал в телефон. «Ну так взломайте эту грёбаную дверь!» Не передать словами, как мне приятно было все это слышать. Убить Лангранжа я мог в любой момент, но для того, чтобы наказать его чужими руками, вот как сейчас, пришлось изрядно повозиться. «Ну что ты, дурик, поиграл в шахматы? Направлять он меня хотел, а?» Я бы подслушал и дальше, жаль только, что беседа прервалась. Ко входу в ложу подошел еще один индеец. Толстенький, суровый, по комплекции точь-в-точь Лангранж. «Чипахуа, у вас точно все под контролем?» — спросил толстенький индеец у жреца. «Кажется, представление пошло не по плану». «Нет-нет, господин мэр, все в порядке», — ответил тот спокойно, без лебезящих и заискивающих интонаций. «Небольшие неполадки — обычное дело. Переживать совершенно не о чем». Мэр города и верховный жрец. По этой коротенькой миниатюрке я искренне понял, кто перед кем приседает. То, что жрец замазан в дерьме по уши, и в скором времени мы станем видеться гораздо чаще, это понятно. Но в теме ли мэр? Охо-хо, эдак я и до императора Ацтекской империи доберусь, походу. Ладно, к делу. Я подошел к девчонкам и утянул в тени первые из ошейников. Свободная инферно тут же преобразилась. Плечики девушки сами собой расправились, а в глазах вспыхнул пожар. До сих пор она держала на руке поднос, но тут... «Принцесса Ари обещала нам право мести», — сказала она в пустоту на языке инфернов. А затем схватила с подноса бутылку. Пустой поднос полетел в сторону, бутылка разбилась о стену, и у инферны в руках оказалась розочка. «Раз обещала, значит, все будет», — с нажимом ответил я из теней инферни прямо на ухо и утащил розочку на свой план. «Но не сейчас. Сейчас уходим». Меньше минуты мне понадобилось на то, чтобы снять оставшиеся три ошейника. Сперва аккуратно, но вскоре уже и бегом инферняхи кинулись к одной из пустующих лож и одна за другой спрыгнули с вип-балкона на трибуны простых смертных. Ну, то есть начали спрыгивать. Перемахнули через край, а затем телепортировались и оказались на твердой поверхности возле самого выхода. Принцессу они, конечно, не узнали, но та сама что-то им сказала. Девочки хотели было поклониться, но Ариэлита пресекла повелительным жестом, и те, коротко кивнув, опять куда-то упрыгнули. Ну а я пока что остался наверху, в вип-ложе. На руках у меня было 4 антимагических ошейника. Мы, конечно, не в разломе, но что это, если не лут? Бросать я их не собирался. Такая корова нужна самому. Мало ли что. Вдруг решу темницу под домом выкопать и буду там плохих людей держать. Или вообще продам. Не сомневаюсь, что каждый из ошейников стоит как пожизненный запас тушенки. С такими мыслями я двинулся прочь из вип-зала, но остановился. Прямо сейчас мне почему-то очень-очень-очень захотелось озорства. Красивого такого, широкого, и чтобы с выдумкой. И ради такого озорства мне совсем не жаль было расстаться с одним из ошейников. На жирную шею Лангранжа он попросту не налезет, а вот на жреца... Тем более старик любит цацки, это видно. Вон сколько золота наружу нацепил. Так что все решено. Подкравшись тенями поближе к верховному жрецу, я накинул на него ошейник и вытолкнул его из теней. Старый не понял, что произошло, крякнул и начал озираться по сторонам. Ну а я тем временем уже бежал вниз по ступенькам. «Бельчатки, всем спасибо за работу. Выбирайтесь». «Выхожу». «Хозяин, а вставать покуражить, а? С пацанами выберусь, а после чуть-чуть». Ответил Чип и скинул мне мыслеформу. Безбашенный белку стасовался внутри жихаревского барьера, грозно размахивая ложкой. В бой он, ясен хрен, не лез, но в общем замесе вроде как участвовал. Ну и ладно. На остаток вечера он мне не нужен, так что пускай развлекается. Всяко лучше, чем задротить в приставку. Я нагнал Ариэль, которая, в отличие от остальных, передвигалась исключительно ногами, почти у выхода из пирамиды, и вынырнул из теней. Кроме парочки охранников и бабушки-гардеробщицы, людей здесь толком не было. Нарвал по-прежнему перегораживал путь, а на попытке атаковать себя в жопку начинал брыкаться и легаться. «Куда?» — заорал на меня один охранник и потянулся к кобуре, а второй без лишних слов начал кастовать фаербол. Помню, что хотел обойтись без жертв, но ребят пришлось вырубить. Не убить, само собой, а так, принудительно уложить спать. Как говорится, сорян, спешу. Не помню, что за дар был у Дархана, лысача, с которого я делал слепок вуали. Но в моем исполнении он стал физиком. Бим-бам, тыщ-ты-дыщ. Все валятся, всем больно. Из пирамиды на свежий воздух я вырвался первым. Ариэль с сумкой позади. Остальные инферняшки застыли, разглядывая открывающийся вид, вечернее закатное небо и огни, пусть маленького, но города. Приятно было видеть, как инферняхи полной грудью набирают в себя свежий воздух. Сколько они провели в заточении? Месяц? Два? Полгода? «Розенде Кратус!» — закричала Ариэль непереводимый победный клич, и девочки заулюлюкали ей в ответ на манер амазонок. Внизу нас уже ждали угнанные машины. Двери и багажники раскрыты настежь. В одной — Габи, а другая — пустая. Илюха, подогнав машину, должен был покинуть нас. Дескать, не при делах и вообще не понимает, что за кипиш вокруг происходит. На мосту стоял прохожий, на таксиста Илхуитла похожий. Какие к нему могут быть вопросы? Гулял человек, рядышком живет. Собственно говоря, все самое сложное позади. Инферняхи были проинструктированы насчет рассадки и в мгновение ока прямо отсюда, с высоты третьего этажа, телепортировались на заднее сиденье. И вот нам, с Ариэль, пришлось бежать по старинке, чтобы не палить контору, что называется, с сумкой денег, которую я галантно забрал у принцессы, по этим грёбаным ступеням. Ненавижу ступени. И обезьян. «Гоним?» — по рации спросила Габи, когда я плюхнулся в водительское кресло. Деньги я закинул в багажник второй машины. На свою у меня появились планы. «Нет», — ответил ей, — «ждем». «Кто ж так сразу уходит-то? Мне нужна погоня. Нам еще вести преследователей до коттеджного поселка. Если уж подставлять группу Лангранжа, то по полной». «Едут!» — крикнула Габи, когда из-за угла на полной скорости вынеслись два черных седана. «Ты вперед, я сзади». «Хорошо». От стычка рванула с места так, что аж покрышки задымились. Нервничает дурёха, как бы в столб не влетела по неосторожности. Не буду слишком завышать свои навыки вождения. Практики экстремального вождения не доставало. Но и преследователи мои были далеко не раллийными гонщиками, так что погоня у нас вышла скучная. Сквозь здания не проезжали, под фурами не проскакивали, овощные развалы не громили. Так, петляли по городу туда-сюда на максимально допустимой узкими улочками скорости. Габи ехала впереди и почти сразу же увела нас в спальные районы, туда, где движение потише. А бонусом к тихому движению и пустой дороге стал всякий крупный мусор, пустые ящики, урны и выходящие на улицу крылечки, попадающиеся буквально через каждые 100 метров. «Ну как тут разогнаться-то?» На прямых участках я периодически заглядывал в голову Чипу и наблюдал за тем, что происходит в пирамиде. Всех нарвалов уже перебили. И теперь Жихарев сотоварищи воевали с лавой. И стоит отдать им должное. Группа подобралась такая, что могла бы угандошить Виверну без всяких подстав. Работали ребята слаженно, четко и быстро. Ну а еще бы. Они-то не в курсе, что лава все это время играла в поддавки и дерутся на полном серьезе. Вскоре я почувствовал, что связь с Виберной теряется. «Лава, бросай все и улетай», — приказал я и сосредоточился на дороге. «Все», — сказал я Габи. «Хватит. Езжай за город». «Поняла». Мы довели хвост до въезда в коттеджный поселок, и вот тут настала пора его стряхнуть. Одним воплощенным чудовищем больше, одним меньше. Сегодня я, кажись, и без того наследил. Господа нарвалы, ваш выход. «Вести себя тихо и мирно, просто стоять и перегораживать дорогу», — скомандовал я. «Прикиньтесь коровами, пожуйте там что-нибудь». Я воплотил двух жирноватых остроносов в багажнике своей машины, который они своими тушами, конечно, тут же распахнули и вывалились на дорогу. Полное впечатление, что забрались в машину еще у пирамиды, а тут вдруг им надоело кататься, и они решили пройтись пешком. Тут же я услышал позади визг тормозов. Все стало быть, отстали. Поворот, поворот, еще поворот, и вот мы наконец-то оказались на нашей улице. Габи ехала впереди, и пульт автоматического открытия ворот, который мы сперли вместе с машиной, был у нее. А пока ворота медленно открывались, я повернулся к инферняшкам, затихшим на заднем сиденье. «Вон, видите открытое окно?» Я показал на второй этаж своего дома. «Видим, господин», — произнесла одна. «Вот прыгайте туда и не высовывайтесь». «Тюх, тюх». Секунда, и в машине остался только я. Теперь очередь девчонок. Габи аккуратно, по широкой дуге, через всю дорогу, повернула в сторону гаража, подкрутила руль, выставляя колеса прямо, и втопила педаль газа. Машина рванула с места в гараж, а Ариэль, державшая напарницу за руку, на второй этаж, вслед за остальными инферняшками, вместе с Габи. Все. Я еще подождал, пока черные машины покажутся из-за поворота, а потом повторил маневр. И если первая машина просто ткнулась мордой в заднюю стенку гаража, то я держал педаль газа, зажатой до последнего, лишь перед самым ударом нырнув в тень. В общем, припарковался я в гостиной к огромному удивлению команды Лангранжа, которые только-только проснулись после ударной дозы грибочков, которые я им заботливо подсыпал в чай за завтраком. «Какие же все-таки лица! С таких надо картину писать!» Впрочем, парней и одну девушку понять можно. Завтракали себе, завтракали, и раз — проснулись. Ничего не помнят, за окном почти ночь, телевизор что-то бормочет, и тут удар! А потом еще удар, и, проламывая кенгурятником стену, к ним в гостиную въезжает их же машина. Пустая. Они разом проскочили первые три стадии реакции — удивление, раздражение и гнев — и добрались до четвертой, полного, всеобъемлющего, даже ничем не замутненного охеревания. И в тот момент, когда они уже думали, что ничего более непонятного случиться уже не может, с улицы донесся треск автоматной очереди. А затем грубый голос, то ли усиленный магией, то ли рупором, заявил. «Ну что, говнюки, допрыгались? Выходить по одному с поднятыми руками, и тогда, может быть, я не пристрелю вас, укурыши, на месте. Бог солнца предпочитает жертвы живьем!»